В осаде. 20 марта 2007 года. 8:00. Его ведомство только проснулось. Топот ног поутру в коридорах. Хлопки открываемых, закрываемых дверей. Здание как будто жило прежней жизнью. Но его чутье уже подсказывало, что что-то идет не так. То ли утренняя чечетка расходящихся по кабинетам людей ему казалась громче обычной, то ли утренних звонков больше, чем надо. Но что-то было явно не так. Не так, как обычно. Не так, как еще вчера или неделю назад. Закончив нужные процедуры по экстренному оформлению отпуска и передаче текущих дел своему первому заму Косенко Евгению Борисовичу, высоченному лбу 35 лет, он стал ждать Анюту. Та прибыла без опоздания. Два баула с продуктами были протащены в его кабинет, и Аня, молодая симпатичная девочка, отправлена домой. А на двери его кабинета красовалась понятная надпись: «В отпуске до 25 марта 2007 года. Исполняющим обязанности до возвращения назначен Косенко ЕБ». 20 марта 2007 года. 10 часов 7 минут. Его мобильный телефон зазвонил в первый раз около 10. Но Кравчий проигнорировал звонок. В течение часа ему звонили еще около дюжины раз. С разных номеров, в основном рабочих. Но его трубка лишь мигала на столе, показывая номер жаждущего его услышать абонента. Он сейчас в отпуске, имеет право на неответ. А для решения текущих дел есть ИО, пусть и отдувается. Сунуться же в его кабинет могут только с санкции службы собственной безопасности, а для этого нужно сделать что-то ну совсем героическое. Около 11 дня Кравчий тихо матюгнулся про себя и полез вынимать батареи из мобильных. Сначала из своего, а потом настала очередь жены и детей. Целенаправленно сейчас его искать не будут. Но вот исключить ситуацию, при которой прикол ради глянут, где это он ныкается, исключить было нельзя. 20 марта 2007 года. Между 11 и 11:30. В принципе, Сергей Петрович не был злонамеренным дезертиром или трусом. Просто он получил очень противоречивую информацию, которой, ну, никак нельзя было верить, но которой имелось косвенное подтверждение. А посему он, не мудрствуя лукаво, решил проследить за событиями до конца дня. А там, если информация, полученная от этого параноика, не подтвердится, он спокойно и с достоинством выйдет из кабинета и отправится в свой заслуженный 4-дневный отпуск, абсолютно ничем не рискуя. Так сказать, это его план А. Но вот что делать, если слова параноика будут хоть сколько близки к истине, Кравчий не знал. Он как раз думал над планом Б, когда совершенно неожиданно для него случился бунт. «Я не могу больше тут находиться, Сережа. Мальчикам нужно в школу. Мне и маленькому свежий воздух, а твоей маме покой». Начала заводить шарманку супруга уже второй или третий раз за полчаса. Тон ее с каждым разом становился все громче, и того гляди грозил сорваться в истерику. Ну а то, что беременных баб успокаивать занятие долгое и неблагодарное, Сергей Петрович знал не понаслышке. Фоном ее очередного заявления в этот раз стало тихое нытье детей и вопросительное молчание матери. Если бы они были дома, он мог бы на нее гаркнуть, протиранить или сделать другой пас, дрессирующий персональную покорность и общее послушание. Но сейчас их тут как бы не было, и несмотря на то, что кабинет его был со звукоизоляцией, шуметь ему ой как не хотелось. «Юлечка, сядь и успокойся». Голос его против обыкновения был спокоен, сдержан и почти ласков. «Сережа!» Голос у Юлечки стал дрожать, рискуя окончательно сорваться на взвизг. «Что происходит?» «К вечеру увидим», – буркнул Сергей Петрович. «А сейчас надо посидеть тихо, как мышки». «А делать-то нам что?» «Ноут вы с собой взяли?» «Да, но...» Лицо супруги было растеряно, и она явно не знала, что делать. Вот значит, открывай его и ищи. Ищи любую информацию в новостях, которая тебе может показаться странной. А если все будет в порядке, то уже вечером мы будем дома. Если я был неправ, я буду очень этому рад». «Хорошо, Сереженька, но...» Договорить она не успела. Стрельба раздалась неожиданно и практически рядом. Кто-то стрелял в коридоре. Кто-то истошно и истерично кричал, а кто-то бежал и барабанил в двери вдоль всего коридора. В их двери тоже кто-то начал стучать, прося о помощи. Кравчий успел крутануться так, чтобы одновременно сделать несколько разнонаправленных движений, прижать к себе жену спиной и зажать ей рот своей правой рукой, обхватив ее бьющееся в испуге тело левой, повернуть к испуганным детям и матери голову и, приоткрыв рот, показать им демонстративно прикушенный язык. Его поняли все, и дети с мамой, кивнувшие головой, и Юлечка, переставшая биться и позволившая своему телу успокоиться в руках мужа. Открывать дверь Сергей Петрович не стал, хотя голос кричащего человека узнал почти сразу, и от этого знания на душе у него стало очень нехорошо. 20 марта 2007 года, 11:30. Сейчас он слушал лишь то, что мог прослушать, оставаясь незамеченным, ведя лишь пассивное наблюдение за развитием ситуации. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что, сидя в кабинете и не имея связи, мало что можно понять. Но это было далеко не так. У Кравчева были свои источники, прямые и косвенные, которые позволяли ему анализировать развитие ситуации. Он не мог участвовать в селекторе, но мог видеть интенсивность переговоров и число участников. Он не мог знать, куда выезжают машины, но видел, что возвращаются далеко не все. Как автомобили, так и люди в них сидящие. Ситуация в стране и мире его сейчас абсолютно не интересовала. Повлиять на нее он никак не мог. Так стоило ли обращать на это внимание? А вот то, что сейчас происходит в 20-30 метрах от него, было куда как важнее. Исключение составляли лишь сообщения о зомбях или обратившихся, как их успел окрестить местный жаргон. Их Кравчий выделял особо. Нет, он мог бы, конечно, окончить свой краткий отпуск прямо сейчас, но что бы он получил? В лучшем случае его бы вынудили принимать решение в режиме цейтнота при недостатке информации. А для этого он своего Женю ИО и назначил. Вот пусть и отдувается. В худшем случае его кинули бы, как, наверное, кинули уже всех оставшихся сотрудников его департамента на улице. И уж там ему было бы точно не до анализа ситуации. Поэтому самое разумное для него было просто ждать, потихоньку собирая и анализируя информацию. Одним словом, не светить и отсидеться. 20 марта 2007 года, 13:15. В здании снова кричали. Громко, истерично. Так, как могут кричать взрослые, сильные и до усрачки перепуганные мужчины. Крик, надрывный и истеричный, шел из одного места. Но откуда именно, Сергей Петрович точно не знал. Затем, через минуту или около того, раздалось 5 или 6 выстрелов. И крики смолкли. Зато стал слышен топот множества ног, бегущих с разных концов громадного здания к источнику задавленного крика. 20 марта 2007 года, после 14:00. Снова стрельба. На этот раз вместо одиночных выстрелов из пистолета, как было в первый раз, были слышны очереди, одиночные выстрелы сразу из нескольких видов оружия. Стреляли и кричали одновременно сразу в нескольких концах здания. Это могло означать сразу две вещи. С одной стороны, степень угрозы возросла. Но с другой, система охраны здания успела отреагировать на возросшие угрозы, вызвав заблаговременно подкрепление. Кравчий отметил, что сыновья держатся неплохо. Мать тоже. А вот Юлечка, кажется, поплыла. «Ну да ничего», — решил он. «Так даже лучше». Было бы куда хуже, если бы у нее случилась истерика. Остается просто ждать, когда ситуация разрулится без него. или, что более вероятно, проблема обретет четкость. Этих, как окрестила их Юлечка, они видели несколько раз в течение дня, бредущих куда-то или стоящих в тени зданий. Их намерения сразу стали ясны, когда один из этих сумел таки схватить проходящую мимо бабку. Кажется, у той были проблемы с ногами. То, что было дальше, Кравчий не разрешил смотреть ни жене, ни детям. Матери он ничего говорить не стал, но она и не горела желанием быть наблюдателем. Его неприятно напрягло то, что обращенный, который навалился на бабку, действовал очень быстро. Очень. Со скоростью, не свойственной обычному человеку. Это действительно беспокоило и давало повод для раздумий. Ночь прошла тяжело. Дети, не привыкшие спать на полу, все время ворочались. Да и для беременной жены с 80-летней матерью кожаные диваны оказались не вполне удобным и привычным ложем. Но выбирать особо не приходилось. В городе периодически раздавались выстрелы. Пару раз за ночь кто-то начинал кричать в самом здании СБУ, и начиналась стрельба. Потом все умолкало до следующего крика в ночи. И от этих криков его семейные, измученные за целый день, просыпались. Но лишь затем, чтобы снова упасть в объятия липкого дурного сна –